Практика номер один – принятие своего тела. Теперь давай выполним с тобой практику принятия своего тела. Что это такое? Эту практику мы будем выполнять на сознательном уровне. Я предложу несколько вариантов, как вы можете это сделать, а вы выберете тот, который вам ближе. Я предлагаю сделать это двумя этапами. Вы раздеваетесь полностью, находитесь одни и смотрите на себя в зеркало. Как вы относитесь к своему телу? Если у вас до этого были какие-то претензии к собственному телу, посмотрите на себя в зеркало и скажите такую фразу. «Мне жаль, что я не принимала тебя». «Мне жаль, что я не любила тебя». «Мне жаль, что я оценивала и осуждала тебя». «Мне жаль, что я пыталась подгонять тебя под шаблоны». Возможно, вы изнуряли себя диетами и голодом. На самом деле, если у вас есть лишний вес, то это говорит только о непроработанности обид. Работа с обидами очень сильно уменьшит ваш аппетит, изменит вкусовые ощущения, и вы заметите, как вы начнете странеть естественным для вас образом. После этого я рекомендую принять ванну или душ. Может быть, вы захотите полежать с собой просто в постели. Нужно будет признаться в любви каждому участку своего тела. Сделайте это в том формате, в том произвольном варианте, который у вас пойдет от сердца. Например, вы лежите в ванной и гладите свое тело. Сначала волосы и говорите «Как сильно я вас люблю». Затем лицо, шея, руки, ноги. Признайтесь в любви каждому участку своего тела. Лучше, если вы будете делать это каждый день. Например, вы принимаете душ или ванну, или идете на прогулку в парке, либо просто собираетесь кушать. Посмотрите на свои коленки и скажите, как я вас сильно люблю, мои ножки. Или на свои пальчики, ручки и так далее. Всегда, когда вы смотрите на себя в зеркало в обычной жизни, признавайте себе в любви. Это должно стать частью вашей обычной жизни и частью вас самих. Потому что если мы не любим себя, нас никто не будет любить. А если мы любим себя, мы будем любить и других, видеть в них что-то очень классное, и они будут видеть в нас что-то очень классное.